людей не видно, людей нет. Только раз на каком-то пригорке вспыхнула светлая, вся в солнечных искрах, голова Ивана и погасла. А мы все стояли, стояли и глядели туда, в ту сторону, куда ушли охотники. И все мне казалось, что я слышу какой-то странный щемящий звук, похожий на бульканье воды в жестяном ведерке. С крыш кустов капает. А может, это оттуда, снизу, родничок взывает к нам? 1963-1964. Могила на Крутояре. Глава первая. Помню деревенское кладбище в жарком сосняке за болотом. Помню мать, судорожно обхватившую песчаный холмик с зеленой щетиной ячменя. Помню покосившийся деревянный столбик с позеленевшим медным распятием и тремя косыми крестами вместо букв. И однако не это, не отцовская могила видится мне, когда я оглядываюсь назад. Та могила совсем другая. Красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному. Белоусов Архип Мартыныч, ты одна из жертв капитала, спи спокойно, наш друг и товарищ. Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова, а они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце. И перед глазами встают праздники, те незабываемые красные дни, когда вся деревня и старый мал единой сбитой колонной устремлялась к братской могиле на Крутояре за церковью. По мокрому снегу, по лужам, спотыкаясь и падая на узкой тропе. И во главе этой колонны мы, пионерия, полураздетая, полуразутая, вскормленные на тощих харчах первых пятилеток. Но кто из нас посмел бы застонать, захныкать? Замри, стисни зубы, ты ведь держишь экзамен, экзамен на мужество и бесстрашие, самый важный экзамен в твоей маленькой жизни. Речь на могиле держал старый партизан. Коряво, нескладно, — говорил он. Я ничего не помню сейчас, кроме выкриков: «Смерть буржуазной гидре! Да здравствует мировой пожар октября!» Но тогда... Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу! Не было солнца, валил мокрый снег или хлестал дождь. В наших местах редко бывает тепло в октябрьские и майские праздники. А мы стояли, не шелохнувшись. Мы стояли, обнажив головы, как взрослые. И мы не замечали ни мокрого снега, ни дождя. Нам сияло свое солнце. Красная могила, осененная приспущенными знаменами. Не нынешними пышными бархатными полотнищами, расшитыми сверкающим золотом, а теми забытыми, узенькими полосками дешевого красного ситца, прикрепленными к некрашенному древку. Митинг завершался пением интернационала. А после интернационала самый восхитительный для нас, ребят, салют. Салют из дробовиков и наганов. И, вздрагивая от грохота, всматриваясь восторженными глазами в распластавшийся дым над головой, мы, казалось, воочию переносились в те далекие вихревые годы, вместе с Архипом Белоусовым скакали в атаку. Дома, едва переступив порог, я залезал на печь. В щелях потрескивали тараканы. Ругалась мать, укрывая меня овчинным полушубком и растирая мои заледеневшие ноги. Но я был счастлив, во мне звучала музыка революции, и мысленно я видел Архипа Белоусова, не живого и не мертвого, а эдакого блинного богатыря, на время заснувшего в своей могиле. И весь он с головы до пят покрыт знаменами, и красное сияние исходит от тех знамен, бьет мне в глаза». Глава вторая. Долго, Годы и годы не был я в родных местах.